Максим нервно хохотнул, стараясь унять пустившееся вскачь сердце. После всех злоключений, произошедших с ним недавно, юноша начал буквально пугаться собственной тени. «Могу о тебе то же самое сказать», — кивнул он, — «ты так бесшумно появилась». «Извини», — отозвалась подруга и отвела взгляд. Максим качнул головой. «Ты меня тоже. Долго я тут, ГМ, спал». Девушка виновато пожала плечами. «Всю ночь и утро. Сейчас почти полдень», — она поджала губы. «Ты прости, что не донесла тебя до кровати. Я честно пыталась, но у меня сил не хватило». «Ох», — только и выдавил Максим, чувствуя, что его щеки смущенно зарделись. «Брось, так даже лучше. Если бы тебе пришлось меня еще и на себе тащить, я бы от стыда сгорел. Мне и так стыдно». Юноша замолчал. Настя немного нервно помяла пальцами толстовку своего спортивного костюма. «Как ты себя чувствуешь?» — спросила она. «Как свиная отбивная», — усмехнулся Максим. «Но жить буду». Юноша осторожно, придерживая правый бок, присел на табуретку и ободряюще улыбнулся. Настя взобралась на угловой диван напротив и подтянула к себе ноги. Максим кивнул. «Главное, я нахожусь в собственном теле», — продолжил он свою мысль. «И, думаю, это больше твоя заслуга, чем моя». Настя неопределенно качнула головой. «Да, Макс, по поводу вчерашнего», — несколько смущенно заговорила она, — «все это ведь действительно было. Мы пытались помешать некоему Эмилю проникнуть в твое тело. То есть, я верю тебе, просто с утра, когда я прокрутила в памяти вчерашний вечер, все показалось мне сущим безумием», — закончил за нее Максим, кивнув. «Я понимаю, можешь не объяснять. Добро пожаловать в мой мир». Настя едва заметно улыбнулась. «Повторим попытку попить чай», — хмыкнула она, — «или это недоброе предзнаменование». Несмотря на легкий налет сарказма в тоне девушки, Максим отнесся к ее вопросу вполне серьезно и прислушался к себе. Никаких признаков жжения в груди, что обычно означало скорое перемещение, он не почувствовал. «От чая не откажусь», — кивнул он. «Насчет недоброго предзнаменования я не уверен, но если у тебя в доме на всякий случай есть небьющиеся чашки, буду рад. Перестраховка не повредит». Настя нервно хохотнула, нажав кнопку чайника и поднявшись со своего места за чашками. «Небьющихся нет, так что придется рисковать обычными». Максим сделал нарочито серьезное выражение лица. «Что ж, тогда риск, наше второе имя», — деловито сказал он, поднимая кулак, словно изображая супергероя кино. Однако правый бок отозвался резкой болью, заставившей юношу охнуть и скривиться. Настя сочувственно нахмурилась, кидая в чашки чайные пакетики и присаживаясь обратно на диван. Помолчав несколько секунд, она тяжело вздохнула и заговорила. «Макс, если серьезно, с этим всем надо что-то делать. Я, конечно, не видела воочию твоих перемещений, но видела то, что произошло вчера, и уверена, что розыгрышем или фантазией это быть не может». Видя, что Максим хочет что-то сказать в ответ, девушка приподняла руку в восстанавливающем жесте и продолжила: «Знаю, ты не хотел, чтобы я вмешивалась, но мне почему-то кажется, что я во всем этом тоже как-то фигурирую. Вчера, когда ты просил удержать тебя в теле, я что-то почувствовала. Не могу толком объяснить, что именно, но это как шитье». Юноша изумленно округлил глаза. Все мысли, припасенные на окончании речи подруги, тут же вылетели у него из головы. «Что, прости?» Щеки девушки слегка покраснели. Чайник щелкнул, и Настя принялась разливать кипяток по чашкам. «Ну, я не знаю, как еще объяснить», — протянула она, отставляя чайник. «Ты был так напуган, так отчаянно просил тебе помочь, а у меня не было никаких идей, как это сделать. Я понимала, что просто обнять тебя или схватить за руку – не выход, нужно что-то сильнее, почти магическое, только, вряд ли это магия, конечно. И тогда в моих руках появились нити, понимаешь, не вещественные, а как бы невидимые. Они словно были сотканы из света, только его невозможно было разглядеть невооруженным глазом. И я сумела ими пришить тебя к телу. Наверное, не навсегда, но в тот момент это сработало». Девушка придвинула ошеломленно глядящему на нее другу чашку и смущенно отвела взгляд. «А вот теперь я чувствую себя сумасшедшей», — проговорила она. Максим покачал головой, сбрасывая с себя оцепенение. «Нет, нет, это не так. По сути, мы видели одно и то же». Настя заинтересованно подняла глаза на юношу. Максим кивнул. «Я именно об этом и хотел тебе сказать», — улыбнулся он. «Помнишь, ты говорила, что в пустыре я сказал тебе, что ты светишься?» Девушка кивнула. «Ты вспомнил, что имел в виду?» «Нет», — качнул головой Максим. «Скорее, понял. Вчера я видел вокруг тебя сияние, яркое, переливающееся всеми цветами радуги. Наверное, так описывают ангелов». «Я не ангел», — рассеянно заметила девушка. «Это как посмотреть», — усмехнулся Максим, и Настя прищурилась, но возразить другу не успела. Он заговорил с заразительным жаром: «Не в том суть. Я хочу тебе сказать, что свечение действительно было, и, похоже, именно оно помогло мне удержаться в теле. Я это тоже чувствовал. Выходит, ты права, ты как-то связана со всей этой историей. Похоже, ты и в пустыре меня нашла не случайно». Девушка поджала губы, уставившись в чашку с чаем. «Вот только какая у меня роль. Представь себе, вот встретим мы кого-то, кто в этом разбирается, надо будет представиться, и что мы скажем? Привет, я Максим, я перемещаюсь во времени и могу меняться телами с другими людьми. А это Настя, она у нас отсвечивает». Максим невесело усмехнулся и тяжело вздохнул, игнорируя боль в ушибленных ребрах. Ответов на вопросы подруги он не знал, но догадывался, кто может их знать. Женщина по имени Сабина из мира с красным небом никак не выходила у него из головы. А, чтобы поговорить с ней, нужно было снова оказаться в том месте, что значило пустить Эмиля в свое тело. От одной этой мысли Максима начинало мутить. Однако, похоже, другого выхода у него не было. Если только обмен телами, единственный способ попасть в красный мир. Юноша решительно поднял взгляд на подругу и качнул головой. «Думаю, есть человек, способный ответить на наши вопросы». Настя внимательно посмотрела на Максима, ожидая продолжения. Юноша кивнул. «Я рассказывал тебе о ней, Сабина», — вопросительно кивнула Настя, нахмурившись. «А ты уверен, что она будет помогать? Она знает этого Эмиля. Может, она с ним заодно?» Максим пожал плечами. «Не узнаем, пока не проверим. В любом случае, для этого нужно попасть в тот мир». Настя вновь опустила голову. «Выходит, нужно ждать, пока Эмиль снова попытается прорваться в твое тело. Только на этот раз придется позволить ему это сделать. Или спровоцировать прыжок самим», — склонил голову Максим, — «причем, желательно, без обмена телами». Девушка сделала глоток обжигающе горячего чая и недоверчиво качнула головой. «То есть, ты хочешь переместиться в другой мир в собственном теле? А ты уверен, что это вообще возможно?» Юноша пожал плечами. «Ну, на 6 лет назад-то у меня получилось так прыгнуть, не перемещаясь при этом в тело себя 14-летнего. Технология, наверное, та же самая. А ты эту технологию знаешь?» — скептически спросила Настя. «К тому же, одно дело, только время, другое дело, время и пространство. Мне кажется, на прыжок в другой мир нужно больше сил, что ли?» Максим разочарованно вздохнул. Каким-то 6-м чувством он понимал: подруга права, сил нужно гораздо больше, не только психических, но и физических, чтобы выдержать подобный прыжок. А с физическими силами у Максима сейчас дела обстояли из рук вон плохо. «Интересно», — задумчиво протянул юноша, — «а эти, как ты говоришь, силы можно развить?» Настя развела руками. «Откуда же мне знать?» — отозвалась она и, поразмыслив, добавила: «Хотя, если сравнить умение перемещаться сквозь время и пространство, скажем, с растяжкой тела, то, если долго тренироваться, можно в итоге сесть на шпагат». Максим приподнял одну бровь. «Ох уж эти мне твои аллегории», — усмехнулся он. Настя прищурилась. «Ты меня прекрасно понял». Юноша примирительно приподнял руки. «Да понял я, понял», — кивнул он. «Значит, нужно тренироваться. Знать бы только, как». Настя качнула головой. «В этом я тебе вряд ли смогу помочь. Если только быть рядом на случай, если Эмиль вновь попытается прорваться в твое тело», — девушка потерла переносицу. «В любом случае, все это будет не раньше, чем ты немного подлечишься. На тебя сейчас без слез не взглянешь. О каких перемещениях может идти речь в таком состоянии?» С этим Максиму было трудно спорить. «Пожалуй, ни о каких», — кивнул он, — «но потом с чего мне начать? По идее, перемещение во времени должно быть проще, чем прыжок в другой мир». Настя нахмурилась. «По идее, да, но перемещение во времени опасно, Макс. Ты прыгнул на 6 лет назад и изменил прошлое. Тебе повезло, что незначительно, но ведь могло быть и хуже. Максим задумчиво кивнул. Стало быть, нужно перемещаться в будущее. Настя не согласилась. По сути, это то же самое. В какой бы момент ты ни переместился, он все равно будет прошлым относительно момента времени в еще более далеком будущем. Изменяя что-то там, ты даже не будешь представлять себе, насколько значительными могут быть последствия. Максим поджал губы, снова признавая правоту подруги. И как же тогда быть? Настя задумалась. Попробуй все-таки переместиться в наше прошлое и изменить что-то совсем незначительное. Тут мы хотя бы масштаб последствий можем себе представить. И что же такого незначительного я могу поменять? Например, девушка ненадолго замолчала, затем кивнула, соглашаясь с собственными мыслями. Перед выпускным классом я подрабатывала летом официанткой в клубе. Можешь переместиться в то время, зайти ко мне и перекинуться парой слов. Ничего значительного от этого не изменится, разве что у меня появится воспоминание об этом разговоре, а у тебя появится опыт перемещений. Максим скептически качнул головой. Не очень-то я похож на человека, который ходит по клубам. Настя нахмурилась. Ну, если тебе нужно еще и по стилю события подбирать, давай тогда сам. Юноша вновь приподнял руки в знак своей капитуляции. Ладно, ладно, не кипятись. Согласен, событие подходит. Только что мне у тебя спросить. Что вообще можно спросить у официантки в клубе, если не собираешься там сидеть? Настя пожала плечами. Можешь попросить номер телефона такси. Как будто ты не успел на метро и хочешь попасть домой, а номера такси у тебя нет. Только попроси именно номер, скажи, что позвонишь сам. Юноша неуверенно склонил голову. А так делает. На щеках Насти вновь появился легкий румянец. Я так с Пашей познакомилась. Максим нахмурился. Это, с которым ты встречалась. Ты, по-моему, рассказывала. Которого у тебя увела какая-то твоя подруга. Настя мрачно отвела взгляд. Бывшая подруга, подчеркнула она, качнув головой, впрочем, это уже не важно. В общем, люди действительно могут зайти в клуб и попросить номер такси. Ничего странного или зазорного в этом нет. Максим задумался. Кстати, я ведь могу вообще ничего у тебя не спрашивать. Просто переместиться в нужное время и вернуться обратно. Так разве не безопаснее будет? А то вдруг я кому-нибудь в клубе на ногу наступлю и опять ввяжусь в драку. Настя качнула головой. А как ты узнаешь, что у тебя получилось? Спросила она. То есть, не понял юноша. Смотри, если ты все-таки сделаешь, как мы задумали, во-первых, я буду знать, что у тебя получилось, во-вторых, ты будешь уверен, что прыгнул именно туда, куда нужно. А если ты просто переместишься к клубу и вернешься, как ты узнаешь, что выбрал правильное время? Вдруг ты умеешь отправлять свое тело только на 6 лет назад? Максим задумчиво потер подбородок. А ведь у него действительно не было уверенности, что он умеет перемещаться в любой момент времени. «Ненавижу, когда ты права», – буркнул юноша. Настя улыбнулась. «Думаю, это ты переживешь. А что касается драки, то постарайся как-нибудь обойтись без этого, хорошо?» Максим криво ухмыльнулся. «Постараюсь». Паласса больше не сопротивлялась, на это попросту не осталось сил. Сейчас девушка могла лишь пытаться смягчать удары о землю, которые она то и дело получала по дороге. Напав, таинственный похититель оглушил свою жертву по голове, и Паласса потеряла сознание. За время, пока она пребывала в беспамятстве, мужчина связал ее по рукам и ногам, затолкал в рот кляп, судя по всему, сделанный из ее собственной порванной одежды, и завязал девушке глаза. Очнувшись, Паласса пыталась кричать и сопротивляться, но быстро выбилась из сил. Ее отчаянные попытки освободиться не увенчались успехом, а на стоны никто не обратил внимания. Судя по тому, что похитителя не остановили стражи порядка, ему каким-то образом удалось быстро пересечь границу безопасной зоны и протащить свою жертву в нейтральную, где до криков и сопротивления связанной девушки никому не было никакого дела. Помощи можно было не ждать. Поэтому пленница перестала кричать, тем более что кляп превращал ее отчаянные крики в еле слышное беспомощное мычание. Похититель был молчалив. По дороге Паласса слышала лишь его ровное глубокое дыхание и лишь изредка даже сквозь повязку чувствовала на себе взгляд, заставлявший ее сжиматься от страха. Поглядывая на свою жертву, похититель даже не задумывался о том, чтобы не травмировать ее при транспортировке. Все тело Паласы уже было покрыто синяками и ссадинами от ударов об углы домов или дорожные камни. Казалось, миновала вечность, прежде чем таинственный похититель остановился. Он небрежно отпустил девушку, и та, лишенная возможности видеть, беспомощно рухнула, тут же замычав от боли. Послышался скрип двери. Паласа не успела даже подумать о том, чтобы предпринять очередную попытку к бегству. Сильные грубые руки вновь схватили ее и потащили. Девушка попыталась вырваться, но похититель даже не обратил на это внимания. Он прошел несколько метров, после чего вновь грубо, словно мешок с мусором, швырнул девушку на пол неизвестного помещения. Паласа и опомниться не успела, как мужчина дернул ее связанные руки кверху. Через секунду он разрезал веревки на запястьях девушки. Паласа ахнула и попыталась наугад ударить незнакомца, но он ловко перехватил ее руку, и на запястье тут же сомкнулся тяжелый холодный металлический браслет. Со второй рукой мужчина проделал то же самое. Паласа почувствовала, как ее окатывает новая волна страха, и жалобно замычала, вжавшись в стену, которая, похоже, стала ее личной тюрьмой. Похититель срезал веревку с ног девушки, затем вынул кляп у нее изо рта и только после этого сорвал повязку с глаз. Паласа чуть прищурилась, приготовившись привыкать к свету, однако помещение, в котором она оказалась, было практически полностью погружено во мрак. Кругом было сыро и пыльно. Пахло плесенью. Слабый красноватый свет, пробивающийся из приоткрытой двери, выхватывал из темноты очертания причудливых столов и стульев. Некоторые предметы местного интерьера казались не просто старыми, а древними. Паласа испуганно окидывала странную просторную комнату взглядом, пытаясь понять, где находится. Похититель вытянулся в полный рост, все еще стоя близко к своей жертве. Паласа стиснула зубы и попыталась ударить мужчину, освобожденный от пут, ногой. Незнакомец двигался с нечеловеческой быстротой. Он легко перехватил ногу девушки левой рукой, а правой силой ударил пленницу по лицу. Из глаз Паласы брызнули слезы, она ахнула от боли, опустив голову. Лицо обдало волной жара. «Кто вы?» С трудом переведя дух, выкрикнула девушка, «Что вам от меня надо?» Незнакомец не торопился с ответом. Паласа смотрела своему похитителю в глаза, с ужасом понимая, что ее причитания ему совершенно не интересны. Он даже толком не смотрел на девушку, его взгляд словно проникал сквозь ее тело и оценивал что-то. «Что вы со мной сделаете?» – дрожащим голосом спросила пленница. Щека все еще болезненно пульсировала от полученного удара. Мужчина безразлично отвернулся и проследовал к двери. Его не волновали вопросы узницы, он не собирался тратить время на разговоры с ней. Паласа с ужасом осознала, что этот человек, похоже, намерен убить ее, или уморить здесь голодом ради собственного извращенного удовольствия. Парализующая волна страха уступила место безудержной отчаянной ярости. «Да что тебе от меня нужно, больной ублюдок?» Истерически завопила девушку, брызжа слюной от злости, руки нервно задергались, и стук кандалов о стену эхом разлетелся по помещению. «Что тебе надо, грязный выродок, извращенец, маньяк, ничтожество?» Слова вперемешку с истерическими рыданиями, сопровождаемые звоном кандалов, плевками вылетали из уст Паласы. Похититель вдруг замер и обернулся. Он вновь окинул контуры своей пленницы взглядом, и на его лице мелькнула кривая улыбка. Он сделал пару шагов к Паласе и склонил голову на бок, словно хищная птица, изучающая свою жертву. Девушка резко замолчала, задержав дыхание. Она успела уже тысячу раз пожалеть о сказанном. «Ничтожество, говоришь», — хмыкнул мужчина. Голос его оставался ровным и спокойным, но Паласа почувствовала, как по ее спине от проскальзывающей в его интонациях угрозы взбирается холод. «Я», — запинаясь, пролепетала девушка. Похититель присел возле нее, и она, не зная, чего ожидать, отвернулась, зажмурилась от страха и издала слабый стон, больше напоминавший испуганный писк. Рука мужчины коснулась левой щеки узницы, и Паласа вскрикнула. Похититель самодовольно хмыкнул и поднялся. «А от страха твой потенциал сияет ярче», — констатировал он. «Я не ошибся в выборе. Ты подходишь. Незнакомец, похоже, говорил, скорее, сам с собой, нежели с пленницей». «Сумасшедший», — подумала Паласа, чувствуя, как по ее телу пробегает волна нервной дрожи. «Для чего подхожу?» — низким, подрагивающим голосом спросила девушка. Похититель чуть отступил от пленницы, красный уличный свет выхватил его лицо из мрака, и Паласса, наконец, узнала его. Это лицо можно было часто встретить на голографических экранах и плакатах безопасной зоны с подписью «Разыскивается за вознаграждение». Девушка испуганно ахнула и вжалась в стену. «Эмиль Морган», – прошептала она, чувствуя, как по щекам скатываются слезы. Беглец-одиночка слыл отъявленным безумцем и хладнокровным убийцей. Эмиль вновь улыбнулся, склонив голову. Девушка скрипнула зубами, с силой пытаясь унять дрожь. «Зачем я вам? У меня ничего нет». Голос ее больше походил на хриплый полушепот. Она вновь начала обращаться к своему похитителю уважительно, словно это могло помочь смягчить его. «Что вы со мной сделаете? Пока я ничего с тобой не сделаю», — снисходительно произнес Морган, однако это заявление нисколько не успокоило Паласу. «Ключевым словом было: пока ты подождешь меня здесь, какое-то время, а потом, когда это будет нужно, я заберу твой потенциал». Девушка изумленно распахнула глаза. Она понятия не имела, о чем говорит этот человек. В безопасной зоне часто рассказывали полные ужасных подробностей истории о том, что творится за границей, но ни в одной из них не упоминалось о похищении некоего потенциала. «Я не понимаю, о чем вы, но, если он вам нужен, забирайте. И отпустите меня, прошу вас. Я никому ничего не расскажу, клянусь. Я даже не представляю, как мы сюда добрались. Стражи порядка ничего не узнают, обещаю, только заберите, что вам нужно, и отпустите меня». Эмиль не мог слушать слова своей пленницы без снисходительной улыбки. «Поверь, я был бы рад забрать твой потенциал прямо сейчас. Ты даже не представляешь, как мне трудно бороться с этим желанием. Но бороться совершенно необходимо. В тебе одной потенциала очень много, но, к сожалению, недостаточно». Морган задумчиво приподнял голову. «Возможно, не будь Максим мастером, все было бы проще». Почти две недели Эмиль собирал потенциал по крупицам, но вместо желанных перемещений в тело Максима, практиковал открытие порталов и управление материализованным вихрем. Теперь, когда он узнал о способностях своего прототипа и даже испытал их на себе, ему приходилось действовать осторожнее, усыплять бдительность Максима и его таинственного союзника, выжидать. Чтобы одолеть двух сильных мастеров в борьбе за тело, нужно было виртуозно владеть потоком, на что уходило куда больше потенциала, чем Эмиль рассчитывал. У него не было времени взращивать его, приходилось попросту добывать больше. Именно это осложняющее обстоятельство натолкнуло Моргана на мысль об альтернативном способе накопления. Ему требовалось собрать несколько путешественников в одном месте и после поочередно собрать их суммарный потенциал. От размышлений беглеца-одиночку отвлек вопрос пленницы. «Максим, кто это? Из-за него вы не можете забрать этот потенциал и отпустить меня?» — непонимающе переспросила она. Эмиль криво улыбнулся. «Отчасти. Максим, это путешественник, которого я создал», — небрежно отозвался он. Ему было приятно лишний раз напомнить себе и другим о том, что он на существе акт творения, из-за него мне необходимо большее количество потенциала. Девушка умоляюще посмотрела на своего похитителя. «А вы не можете забрать этот потенциал и сохранить его где-нибудь, чтобы отпустить меня?» — с надеждой спросила она. Эмиль с трудом сдержал смешок. «На твоем месте я бы не торопился с ним расстаться. Но почему?» Паласса нервно дернула руками, кандалы звякнули друг о друга. «Он ведь мне не нужен. Пожалуйста, я просто хочу домой». Морган устало вздохнул. Ему надоело говорить с пленницей. Ее заблуждение насчет того, что она освободится, когда отдаст потенциал, наскучило беглецу. «Ты не понимаешь», — покачал головой Эмиль, — «потенциал – это твоя жизненная энергия. Она перейдет ко мне, когда я омою руки твоей кровью. И, когда я заберу его весь, ты умрешь». Девушка замерла. Ей потребовалось несколько секунд, чтобы осмыслить услышанное. Взгляд ее испуганно заметался по помещению в поисках спасения, и лишь теперь Паласса поняла, что за мебель находится в этой комнате. То были старые пыточные орудия разных форм и мастей, еще до военных времен, если не старше. По большей части примитивные, но от этого не менее эффективные. «Нет», — умоляюще выдохнула девушка. Эмиль никак не отреагировал. Он повернулся к пленнице спиной и вновь направился к двери. По мере его удаления крики Паласы набирали силу, но Морган не переживал, что кто-то придет ей на помощь. Он не случайно выбрал именно это место в качестве своего логова. Эти стены видели столько мучительных смертей во времена послевоенной смуты, что даже отъявленные бандиты нейтральной зоны обходят неприметное здание ныне заброшенной пыточной камеры стороной. Девушка продолжала кричать, даже когда дверь за беглецом-одиночкой захлопнулась и затхлое помещение погрузилось в непроглядную тьму. Паласса плакала и стенала от отчаяния и нескончаемого ужаса. Она оказалась в ловушке, из которой нельзя было выбраться. До двери не добраться, помощи не дозваться. Только смерть, витающая неподалеку, могла услышать полные ужаса крики пленницы. С момента последней попытки Эмиля проникнуть в тело Максима прошло около 2 недель, и, вопреки ожиданиям юноши, за это время никаких из ряда вон выходящих событий, связанных с перемещениями во времени или обменом телами, больше не происходило. Каждый раз, открывая глаза после короткого сна, Максим настороженно смотрел на свои руки, ожидая увидеть грубую кожу и отсутствующую фалангу на безымянном пальце. Несмотря на все опасения и страхи, связанные с перемещением в Красный мир, юноша втайне надеялся, что Эмиль спровоцирует прыжок, потому что сам Максим не имел ни малейшего представления, как это сделать, а желание поговорить с Сабиной и выяснить, что происходит, возрастало с каждым днем. По какой причине Эмиль затаился, юноша не знал, но предполагал, что противник копит силы для будущей атаки, и ничего хорошего от этого ждать не следует. Настя полностью разделяла опасения друга. Единственное, что радовало ее в этом долгом затишье, так это то, что у Максима было достаточно времени, чтобы восстановить здоровье. За минувшие 2 недели большинство синяков и ссадин юноши зажило. Следы побоев на лице стали практически незаметны, и даже ушибленные ребра почти не давали о себе знать. О намерении развивать свои внезапно открывшиеся способности к перемещению Максим не забыл и каждый день с завидным усердием проводил час или два за созерцанием собственного внутреннего мира, пытаясь понять, что именно заставило его переместиться на 6 лет назад. Однако определенности в этом вопросе не добавилось ни на толику. Ни осмыслить технологию перемещений, ни, тем более, спровоцировать прыжок юноша так и не сумел. Вопросы Насти об успехах в этих медитациях немного раздражали Максима. Прислушиваясь к себе, он чувствовал, что способен преодолеть границы времени, однако понятия не имел, что для этого следует делать. Его радовало лишь то, что за эти 2 недели Настя ни разу не упрекнула его в халатном отношении к учебе. Большинство разговоров сводилось к Эмилю, обмену телами и перемещениям во времени. Несколько раз, общаясь с подругой, юноша краем глаза замечал исходящее от нее свечение, но стоило сконцентрировать на нем зрение, как оно исчезало, что разочаровывало Максима, но подогревало интерес Насти. Сейчас, идя рядом с ней в компании институтских друзей, Максим вновь заметил призрачное радужное сияние. Он повернулся к Насте и вновь разочарованно выдохнул, понимая, что свет в который раз ускользнул от него. Девушка заметила взгляд друга и многозначительно кивнула ему. Тот досадливо поджал губы в ответ и чуть развел руками, давая понять, что потерял свет из виду. «Опять! Ребят, вы как? Идете?» — окликнул друзей Денис, на ходу доедая творожную ватрушку. Настя и Максим рассеянно переглянулись, понимая, что их товарищи выжидающе на них смотрят. «Куда?» — непонимающе спросила девушка. «Вы это о чем?» — одновременно с ней заговорил Максим. Антон, идущий по левую руку от Насти, закатил глаза. «Вы бы хоть ради приличия иногда прислушивались к внешнему миру», — недовольно буркнул он. Котя, которую держал под руку Денис, выглянула чуть вперед, хитро улыбаясь подруге. «Еще раз для тех, кто в танке», — усмехнулась она, — «тут недалеко открылось новое кафе. Денис говорит, что там все пока очень дешево, и студентам скидки аж 30%. Мы собираемся туда пойти. Вы идете?» Максим бросил на Настю многозначительный взгляд, и девушка чуть улыбнулась ему. «Я не могу, у меня дела сегодня», — невинно отозвалась она. Котя понимающе прищурилась. «Надо думать, Макс тоже не пойдет», — хитро усмехнулся Денис. Максим пожал плечами. «Тебе пора записаться в пророки». «Я действительно сегодня не могу», — кивнул юноша. «Дела», — протянул Антон. Максим прищурился. «Дела», — коротко повторил он. Денис закатил глаза. «Господи, снимите уже номер», — нарочито умоляюще воскликнул он, тут же получив от Кати укоризненный толчок в бок. Стремление Насти и Максима к уединению породило новую порцию слухов об их мнимом тайном романе среди сокурсников. Однако теперь ребята не обращали на это никакого внимания. Напротив, они пользовались этим прикрытием, чтобы как можно больше времени провести наедине друг с другом, потому что только совместное времяпрепровождение помогало им не потерять бдительность. В противном случае впечатления от пережитого уже давно потеряли бы свою яркость и позволили бы обыденной жизни заставить их думать, что тот вечер, когда Максим переместился на 6 лет назад, а Настя помогла ему удержаться в теле во время атаки Эмиля, был просто сном. «Обязательно», — криво улыбнулся Максим, отвечая приятелю, «тебе первому позвоним, отчитаемся». Настя немного зарделась, опустив голову. Антон заметил это и нехорошо улыбнулся, однако, к удивлению и радости девушки, не отпустил нового сального замечания по этому поводу. «Ладно, тогда мы пошли. До завтра». Дойдя до проходной института, весело заговорила Катя, обнимая Настю на прощание. «Да, пока», – тихо отозвалась девушка. Максим бегло пожал руки товарищам, обнял Катю и остановился, дожидаясь, пока компания уйдет от проходной достаточно далеко. Лишь, когда друзья пропали из виду, Максим и Настя сумели вздохнуть свободно. «Фронт чист», – улыбнулся юноша, кладя подруге руку на плечо, «куда отправимся сегодня? У нас огромный выбор – взять ключ от аудитории, пойти в читальный зал, посидеть в столовой, погулять по территории или по парку, если ты не замерзнешь, конечно». Настя отстранилась от друга и посмотрела ему в глаза. «Пойдем», – коротко сказала она. Серьезный настрой подруги удивил юношу. Несколько минут он молча следовал за ней, пытаясь понять, куда она направляется. Оказавшись у высокого здания общежития, Максим недоуменно посмотрел на Настю, нахмурившись. «Слушай, если ты решила последовать совету Дениса и снять номер, должен заметить, что представлял это несколько не так», — нервно усмехнулся он. Настя легко пихнула друга в плечо. «Дурной ты», — улыбнулась она, подходя к дверям общежития. «У меня здесь один знакомый живет, и сегодня они с соседом уходят праздновать чей-то день рождения. Уже ушли, на самом деле. Угадаешь с одного раза, кому они оставили ключ от комнаты?» Настя выудила из кармана небольшой ключик и демонстративно поводила им у друга перед глазами. Максим закусил губу и недоверчиво прищурился. «Настя», — серьезно обратился он, — «что ты задумала? Скажи сейчас, а то мне уже черти что в голову приходит». Девушка изумленно распахнула глаза, и ее щеки залил легкий румянец. «Макс!» – возмущенно воскликнула она, сложив руки на груди. Юноша повторил ее позу. «Что? Еще скажи, что ключ от комнаты в общежитии и твое таинственное «пойдем» никак не может навести на определенные мысли». Девушка закатила глаза. «Других-то может. Собственно говоря, оно и навело», – Настя развела руками, – «зато это наше прикрытие ни у кого не вызывает дополнительных вопросов, что нам очень на руку. Когда я попросила ключ для нас с тобой, хозяева комнаты сразу сделали для себя выводы, чем мы будем заниматься, и ничего не спросили». Девушка широко улыбнулась и кивнула другу на дверь общежития. Максим непонятливо потряс головой, пытаясь привести мысли в порядок. «А на самом деле мы будем заниматься». Он, прищурившись, сделал паузу, давая подруге возможность закончить за него фразу. Настя лишь хитро усмехнулась и протянула юноше руку. «Идем со мной». Максим нервно хохотнул, вздохнул и взял подругу за руку. «Ладно, великий интриган, твоя взяла». Девушка самодовольно хмыкнула и уверенно направилась к зданию. Сдав охране институтские пропуски и назвав фамилию владельца комнаты, ребята прошли к лестнице и поднялись на 4-й этаж, пройдя по коридору в нужную комнату. Еще некоторое время Настя безуспешно возилась с дверью, которая чуть покосилась от времени и оттого плохо поддавалась. В конце концов, Максим оттеснил упрямую подругу и справился с замком. Друзья оказались в небольшой комнатке с двумя идентичными наборами мебели, кроватями, стульями, столами и тумбами. Только старый шкаф за дверью был общим для двух обитателей помещения. На одной из тумб, слева от входа, стояла початая бутылка вина. Увидев ее, Максим хмыкнул. «Это тоже тебе друзья оставили для нашего с тобой вечера». Настя недовольно цокнула языком. «Ерунду не говори», – махнула рукой она, – «и не трогай бутылку, это хозяйская». Девушка прошла вглубь комнаты и оценивающе осмотрелась. Максим поджал губы, неловко перемявшись с ноги на ногу у входа. «Итак», — вздохнул он, — «теперь ты скажешь, наконец, зачем мы сюда пришли?» Настя молча кивнула другу на дверь, и юноша непонимающе уставился на нее. «Предлагаешь мне выйти?» Девушка сукоризной посмотрела на друга. «Нет. Предлагаю закрыть дверь. На щеколду закрывай. Не нужно нам лишних глаз и ушей. Неправильно поймут». Максим широко распахнул глаза и уже с явным недовольством выполнил просьбу подруги. Чтобы закрыть дверь, пришлось навалиться на нее плечом и приложить некоторые усилия, заставляя щеколду войти в паз в стене. «Я тебя уже раз 20 неправильно понял», — буркнул юноша, оборачиваясь. «Так что ты задумала? Не смешно уже?» Настя примирительно кивнула. Она заговорила тихо, словно боялась, что ее подслушивают через стены. «Хочу попробовать помочь тебе с перемещениями», — улыбнулась она. Юноша изумленно встрепенулся. «Что? Но, погоди, в смысле? И почему здесь? И, как ты вообще собираешься?» Девушка приподняла руки, останавливая друга. «Успокойся. Давай по порядку. Здесь, потому что это нейтральная территория, и если что-то пойдет не так, что это будет не у меня и не у тебя дома. Мы же не хотим случайно нарваться на Эмиля и натравить его на твоих или моих близких». Максим хохотнул. «Поэтому натравим его на ничего не подозревающих студентов. Отличная мысль», — нервно воскликнул он. Настя нахмурилась. «Знаешь, двое студентов, которые занимаются боксом, как-то лучше подготовлены к встрече с Эмилем, чем наши с тобой родители». Максим недоверчиво прищурился. «То есть, это двух студентов-боксеров мы будем натравливать на меня, на Эмиля?» Качнув головой, уточнила Настя, «если что-то пойдет не так, а это не одно и то же», — воскликнул юноша. «Надеюсь, нет, если ты научишься, наконец, перемещаться и сможешь отвоевать свое тело у Эмиля», — скороговоркой отозвалась девушка, тут же немного поостыв. «Впрочем, ты прав, идея недоработанная. Я уцепилась за нее, потому что возможность была. Если не хочешь, давай просто уйдем отсюда». Максим глубоко вздохнул. Секунду назад он немного злился на подругу за эту глупую, на его взгляд, идею. Однако, как только Настя предложила уйти, юноша понял, что злился напрасно. В конце концов, из его собственных попыток переместиться ничего дельного не вышло. Возможно, совместные усилия с подругой принесут хоть какие-то плоды. «Нет», — качнул головой юноша, мягко улыбнувшись, «нет, уходить я не хочу. Давай попробуем, раз уж пришли. Ничего, может, и не получится. А в таком случае бояться отягчающих обстоятельств глупо». Пока юноша говорил, его взгляд на секунду словно бы потерял фокус, и радужное сияние вокруг Насти едва не ослепило его. Максим ахнул, делая к подруге шаг. «Макс», — обеспокоенно окликнула девушка. «Настя, Свет», — воодушевленно шепнул Максим, — «я вижу его». «Макс, я тоже вижу», — испуганно произнесла Настя, — «только, вокруг тебя». «Что?» Юноша замер, обескураженно уставившись на подругу, и сияние вновь ускользнуло от него. Взгляд девушки же остался несколько рассеянным, словно она смотрела куда-то сквозь Максима. «Я поняла, о чем ты говорил». Настя расплылась в улыбке. «Я вижу его, Макс, и, кажется, я понимаю, как не терять это сияние из виду. Тебе нужно перестать фокусировать на мне взгляд и подумать о перемещениях. Я сделала так, и Свет появился. Попробуй».